Глава 23. Тим. Все пропало. Впервые эта мысль посетила мою голову, как только я увидел в нашем институте Демидаса. И чем круче развивались события, тем чаще эта мысль приходила мне в голову. За 2 года я успел узнать Арину настолько хорошо, что стоило мне лишь увидеть, как она смотрела на демона, все стало понятно. Я прекрасно осознавал, что она все еще любит его, и мне ловить здесь нечего. Я даже сдался раньше, чем это сделала она. Конечно же, Демидас не оставался в стороне. Чем сильнее Арина убеждала меня, что между ними все кончено и прошлое осталось в прошлом, тем чаще мелькало ненавистное лицо на горизонте. Он как будто всеми правдами и неправдами старался лишний раз напомнить о себе, и у него это прекрасно получалось. Я стал замечать, как с каждым днем Арина все больше отдаляется от меня. Я буквально чувствовал, как теряю ее. Мое счастье было сравнимо с водой, утекающей сквозь пальцы. И все же я пытался делать вид, что все в порядке. Даже когда впервые заметил, как Дамиан выходил из ее подъезда. И когда она внезапно улетела, а на следующий день и он не появился в институте, я до последнего теплил в груди надежду на наше совместное светлое будущее. Меня штормило, я злился, бесился, срывался, но при ней я был идеальным парнем. Я не хотел ее потерять, ведь так долго добивался. И вот, наконец, дождался шанса быть с ней. Когда она возвращалась из поездки, я был уверен, что это конец. Об этом несложно было догадаться. Она совсем забыла обо мне. Не всегда брала трубку и вяло отвечала на мои сообщения. Я готов был поспорить, что она решила со мной расстаться, чтобы снова сойтись с Демидасом. Именно поэтому я решил, пусть наше расставание будет запоминающимся, и устроил ей романтический вечер при свечах. Только она не стала говорить мне то, что я ожидал, хотя и держалась несколько отстраненно. Даже на прощание, когда я хотел поцеловать ее, она отвернулась. А я вдруг понял, что не могу так легко потерять Арину. Мне захотелось продлить пусть хоть не наши отношения, а их иллюзию. Во мне, возможно, говорила жадность, но мне было плевать. Так просто отдавать свою девочку отморозку Дамиану я точно не планировал. Только я не придумал ничего лучше, чем просто сбежать. Врать или придумывать какие-то небылицы не пришлось. Пока Арины не было, парни из группы меня действительно позвали провести выходные активно и позитивно. Недолго думая, я согласился. И таким образом отсрочил разговор, о котором упоминала Арина. Думал, что смогу еще долго бегать, но что-то пошло не так. Я не предполагал, что Арина будет переживать из-за меня, когда у меня сел телефон и я не выходил на связь. Она вспылила, обиделась и унеслась куда-то, пока мы обсуждали с Василисой варианты активного отдыха. Я слишком увлекся и даже не заметил, как она завелась. Да из чего бы? «Тебе лучше ее догнать», — посмотрев вслед Арине, произнесла подруга. «Думаю, вам лучше поговорить наедине». Я не стал спорить. Кивнул и направился за пока еще своей девушкой. Сперва чуть не потерял ее в толпе спешащих в разные стороны студентов, но заметил Арину, когда она поднималась по лестнице. Пока я за ней бежал, снова упустил, но ни на втором этаже, ни выше на лестнице не увидел. Зато, когда спускался обратно, услышал приглушенные голоса между пролетов. Там, откуда донесся голос Арины, была ниша. Иногда здесь собирались студенты, когда нужно было найти уединенное место или спрятаться от кого-то. Я не ошибся. Она была там. Сидела на столе и смотрела на Дамиана так, как никогда не смотрела на меня. В тот момент она вообще ничего не замечала. Я оказался незримым свидетелем их разговора. Но хотела ли я это слышать? Ты ведь хочешь бросить его. Я ведь правильно тебя понимаю. И тогда ты сможешь быть со мной. И я понимал, что это неизбежно. И все же слышать это было больно. Но не так, как ее следующие слова. Я прошу, подожди еще немного. Я не хочу ничего говорить за его спиной. Она говорила совсем тихо, и все же я смог расслышать каждое слово. На секунду я закрыл глаза, а в ушах загудело. Мне хотелось оказаться в другом месте, где угодно, только не там. Вишенкой на торте был их поцелуй. Хотел я это видеть? Точно нет. Никогда мы фактически были еще вместе, когда она еще не успела покончить с нами и нашими зыбкими отношениями. Я не смог оставаться на месте, нечего было там выжидать. Развернулся и ушел. На занятия идти не было никакого желания. Я просто прыгнул в тачку и вырулил с парковки, направляясь куда подальше, но не имея никакой конкретной цели. Уехал куда-то за город, вышел из машины и еще долго шел просто, куда глаза глядят, пока не устал и в голове не стало проясняться. Пока я не понял, что это было неизбежно. Днем раньше или позднее, но мы пришли бы к этому. Именно тогда я пришел в себя и вернулся к машине. Легче мне не стало. В груди болело так, словно в нее снаряд попал, разворотив наполовину. На фоне этой боли я злился на Арину. Обида набирала обороты, и этот их поцелуй все никак не шел из головы. Сидя за рулем, но все еще думая, куда мне направиться, я кое-что уже для себя решил. В голове мелькнула мысль, что жизнь продолжается и с потерей Арины не закончится. В институт я уже не стал возвращаться, а поехал сразу домой, решив, что пару дней могу и прогулять. А там уже с холодной головой решу, как быть и что делать. Арина писала сообщение и звонила несколько раз, но я игнорировал ее. Не мог ей ответить, да даже не открывал. Никакого интереса не было к тому, что она там от меня хотела. Делать вид, что все в порядке, я не собирался, а высказать все, что было на душе, пока не мог. «Ты дома?» Сообщение от Василисы пришло довольно поздно, когда уже на улице окончательно стемнело. «Да, ты что-то хотела?» «Ты свою сумку в институте забыл. Я ее забрала. Хотела отдать, но не знала, дома ты или нет. Заходи». Я пошел открывать дверь и остался ждать, когда девчонка поднимется по лестнице. «Спасибо тебе, но могла бы просто позвонить. Там нет ничего важного. Конспекты», — произнес я, протягивая руку к своим вещам. «Я хотела поговорить», — призналась Василиса, посмотрев мне в глаза. «Что-то случилось?» «Нет, ты не понял. Это мой вопрос. Что у тебя случилось? Куда ты сегодня так внезапно пропал?» «Ничего такого. Появились срочные дела». Сдвинув брови у переносицы, соврал я. «Но я же вижу», — сказала она и замолчала, внимательно на меня посмотрев. «Что между вами, Ариной и тобой?» «Что-то не так?» Усмехнулся я и отошел от двери, пропуская Василису в квартиру. «Ты мне скажи», — предложила она, шагнув внутрь и закрыв за собой дверь. «Чай будешь?» «Буду». Я поставил чайник, посмотрел, как девчонка устроилась на моей кухне и присел напротив. Придвинулся ближе. «Между мной и Ариной все кончено». «Что? Но...» Девчонка нахмурилась, словно что-то вспоминая. «Ничего не понимаю. Мне Арина ничего не сказала. Она искала тебя. Говорила, что не видела после нашего разговора. Когда вы успели расстаться?» Я пока ничего ей не говорил, но это уже решено. Заявил я, наблюдая за реакцией девчонки. В последнее время я все чаще замечал, как Василиса смотрела на меня влюбленными такими глазами. И сейчас, сидя прямо передо мной, она ловила каждое мое слово. Это было приятно. Очень. Особенно после отношений с девушкой, которая любит другого. «А пошли на свидание?» Выдал я, даже не подумав. «Что? Ты и я? Прямо сейчас?» Василиса была удивлена, но в то же время в ее глазах загорелся огонек надежды. «Да, если ты не против». «Я не против», — шепнула девчонка и потупила взгляд. «Куда ты хочешь? Кино, кафе?» — стал перечислять я. «Я даже не знаю. Можем остаться здесь», — засмущалась девчонка. «Ты хотел мне чай налить?» «Можем остаться. Что-нибудь закажем и посмотрим кино у меня?» Уточнил я, а Василиса лишь кивнула и улыбнулась. Девушка была счастлива, что я обратил на нее внимание. Это подкупало. Захотелось посмотреть, как далеко она сможет зайти со мной. Скоро мы переместились в комнату, где расположились на диване перед большим экраном телевизора. Пока выбирали фильм, приехала доставка пиццы. Мы смотрели кино, ели и болтали, обсуждая героев фильма. И на самом деле хорошо проводили время вместе. В какой-то момент я поймал взгляд Василисы, прикованный к моему лицу. Потянулся к ней и поцеловал. Это был какой-то сиюминутный порыв. Наверное, в тот момент мне хотелось доказать самому себе, что я могу заполучить другую, даже не напрягаясь, и жизнь не остановится, если Арина перестанет быть ее важной частью. А может, во мне говорило чувство мести, и я хотел этим поцелуем стереть воспоминания того, что увидел сегодня утром под лестницей? Василиса потянулась и обняла меня за плечи, ответив на поцелуй. У меня в этот момент стоп-кран сорвало. Я опрокинул девушку на диван и, не встретив никакого сопротивления, провел с ней ночь. Это оказалось очень просто, вот так, без каких-либо чувств. Просто секс ради секса. Мы оба так и уснули на том диване, и только утром я осознал, что натворил. «Вот черт!» — шепнул я, проснувшись и заметив прижавшееся ко мне обнаженное тело рыжеволосой девчонки. Она спокойно спала, а я подскочил и стал носиться по квартире, рвать на себе волосы. «Ну я и дурак! Зачем?» Ходил и рычал чуть слышно, боясь разбудить девчонку. Подругу, которой воспользовался. Да уж, друг из меня просто великолепный. Я вошел на кухню и встал, опершись руками о подоконник. Думал, как быть, как объясниться с Василисой и как разрулить с Ариной. «Ты в институт сегодня не поедешь?» Услышал я тихий голос Василисы за спиной. Резко развернулся. Увидел ее в одной футболке и поджал губы. «Вась, слушай, я вчера не в себе был. Увидел Арину с Дамианом и сорвался. Прости, что так с тобой, но мы можем сделать вид, что ничего не было». Сам не понимал, что нес, но мне было так стыдно перед ней, что я нормальных слов не находил. «Да, ты прав. Это была ошибка». Вдруг, изменившись в лице и попятившись, произнесла тихо девчонка. «Ты не переживай. Я сейчас быстро уйду». Я остался стоять на месте, потому что не знал, что сделать или сказать. В какой-то момент в голове мелькнула мысль, что все как-нибудь само рассосется. Но это было так глупо и по-детски, что я плюнул на неловкость и направился в комнату. Василиса уже полностью оделась и стояла перед зеркалом, закручивая волосы в высокий пучок, а из глаз ее бежали слезы. Встретившись со мной взглядом в отражении, она резко встрепенулась и быстро помчалась к выходу.